в Орлом в отель», — весело скомандовал Алик. Как ни странно, но шикарный костюм Алика, тройка серебристого цвета, оказался ему в пору. Савелий выглядел в нем, как звезда экрана. Увидев друга, Варламов даже присвистнул, и Алик довольно подмигнул, зная, мол, наших. Он повел их в одно ночное заведение, то ли варьете, то ли ночной бар, как он сказал, только для избранных. Бар был небольшой, человек на 40-50, и попасть туда мог не всякий. Полумрак украшался красивым лазерным освещением и музыкой, доносившейся из нескольких динамиков, разбросанных по столу. На небольшом возвышении в конце зала стояла аппаратура рок-группы. Перехватив взгляд Савелия, Алик пояснил. «Здесь играют довольно приличные группы, которые приезжают сюда отдохнуть на море, от джаза до тяжелого рока. Сегодня вроде Blue Dogs». «Вечно ты переиначишь», — усмехнулась девушка, которую звали Лариса. Она представилась Савелию, когда они вошли в зал. Ему снова показалось, что девушка смотрит на него многозначительно. «На самом деле голубые собаки», — добавила она. «А что, Blue Dogs гораздо интереснее фирменнее», — поддержал Савелий. «Слышишь голос народа? Так-то!» Алик был явно доволен. Посадив их поближе к эстраде, Алик извинился за то, что ему нужно отойти на несколько минут, и отправился к дверям рядом со стойкой бара. Вскоре на их столик принесли разнообразные закуски. Бутылку французского камю, графинчик водки и две бутылки сухого грузинского на Перуле. «Займись, Савелий», — предложила Лариса. «Может, Алика подождать?» «О, он теперь появится только тогда, когда стриптиз начнется. Переговоры с партнерами. Так что начинайте». Пожав плечами, Савелий взялся за бутылку камю. «Вам что, коньяк или водку?» — спросил он Ларису. «Конечно, коньяк. Водку только Алик пьет». Когда Савелий хотел налить Варламову, тот категорически отказался. «Нет, я ж за рулем». «Как же не выпить за нашу встречу?» Они не заметили, как к столу подошел Алик. «Рюмку коньяка можно», — подхватил он каким-то разрешающим тоном. И Варламов сразу убрал руку с рюмки, чуть заметно кивнув Савелию. Наливая коньяк, Савелий испытывал странное чувство. Ему казалось, что он находится в этой компании как посторонний человек среди близких родственников, связанных кровавыми семейными узлами, которые заставляют каждого вести себя сообразно старшинства в семье. Савелий совершенно явно почувствовал, что его бывший командир, волевой, по-хорошему упрямый человек, сильно изменился и как-то зависим от этих людей. Он даже отчетливо вспомнил, как Варламов мгновенно перестал продолжать борьбу, заметив реальную угрозу Ларисе. «Вам, конечно, водки», — улыбнулся Савелий. «Чему этот официоз? Давайте лучше на «ты». «Согласен, тебе водки?» «Вот, совсем другое дело». Алик потер руки. «Кроме водки я ничего не пью. Собственно, я и выскочил на минутку, чтобы выпить за наше новое знакомство. Дела у меня. Переговоры с партнерами?» — невинно поинтересовался Савелий. Бросив недовольный взгляд на Ларису, он сразу же улыбнулся. «Да, налаживание контакта. Ну что, за знакомство или за встречу однополчан?» — произнес Алик. Все чокнулись, выпили, и Алик подмигнул Савелию, снова скрылся за той дверью. Некоторое напряжение, появившееся при его появлении за столом, сразу спало, как только он ушел. Лариса стала расспрашивать Савелия о службе в Афганистане, о работе на трансфлоте. Чувствуя неподдельный интерес, он увлеченно рассказывал. Варламов сидел, молча слушая Савельева. Когда он стал описывать их походы за рыбой, Савельев заметил в глазах его некоторую зависть. «Ты так увлеченно рассказываешь об этом, что мне самой захотелось поплавать на БМРТ, половить рыбку», — откликнулась Лариса. «Это только в рассказах так романтично. На самом деле тяжелый, изнурительный труд. По 6-9 месяцев вода и рыба, рыба и вода, а вокруг одни и те же физиономии, которые настолько надоедают, что иногда хочется выть от тоски». «Убедил, не хочу ловить такую рыбку». Она капризно, словно маленькая девочка, надула губки, и Савелий пристально посмотрел на нее. «Лариса, у меня такое впечатление, что мы знакомы. Твое лицо?» «Ну да», — она заразительно, но не очень естественно рассмеялась. «Многие меня путают со своими любимыми». В этот момент к столику подошел симпатичный молодой парень и вежливо обратился к Савелию. «Вы разрешите пригласить вашу даму?» Несколько растерявшись от «вашу даму», Савелий кивнул головой, и Лариса, секунду помедлив, посмотрела на незнакомца и нехотя пошла танцевать. Розовое платье плотно облегало ее тело, открывая в разрезе до бедра стройные ноги. Танцевала она самозабвенно. Длинные волосы иногда покачивались в такт движений. Танцующих было немного, взоры были обращены на Ларису, которая нисколько не смущалась, явно привычная к такому вниманию. Савелий во все глаза смотрел на девушку. Что понравилось, не без сожаления спросил Варламов. «Да, с такой бы я повалялся на травке да в степи под сенью берез», — вздохнул Савелий. «С ней вряд ли получится». «Не такая или занята?» «Не такая», — не принимая тона, отозвался Варламов и тут же спросил. «Ты как здесь оказался? Насколько я помню, ты на родину собирался, Сибирь, кажется». «Да, в Омск. Ездил, навестил могилу родителей, пытался устроиться, но...» Савелий огорченно махнул рукой. «После долгих матерств по кабинетам, когда хотел на все наплевать и податься в управление, повстречался с бегванцем». «С отцом Васу!» — встрепенулся Варламов. «Ну, он в министерстве глав поздравляет. Он и устроил меня в Трансфлот, где третий год плаваю. А тут неожиданное наследство на меня свалилось в виде домика с садом. Родная тетка умерла». «Какая тетка? У тебя ж никого не было». «Я и сам узнал о ней, только когда телеграмму из нотариальной конторы получил», — вздохнул Савелий. «Что-то с мамой они не поделили. Какая-то семейная тайна, которая ушла с ними в могилу». «Подфартило тебе. Надо же, Говорков домовладелец. С ума сойти. И что теперь думаешь делать?» «Не решил пока. С одной стороны, надоела эта морская романтика, а с другой, вроде как, и жалко море бросать, свыкся». «Ты, Говорок, не представляешь, как я тебе рад», — с грустью проговорил Варламов. «Трое нас осталось, точнее, 2,5. Шалим-то все по больницам да по санаториям мается, в курсе?» «Да, год назад навещал его, смотреть жалко, что от него осталось. Не протянет он долго». «А ты знаешь, что он уже один раз пытался покончить с собой», — тихо сказал Варламов. «Да ты что!» Савелий даже пристал от удивления. «Вот такие дела. Не может терпеть больше. Бедняга. Он столько операций перенес, жуть берет. Лично я б давно сломался. Ты-то как? Все нормально?» «Потом поговорим», — тихо, но быстро сказал он, взглянув на приближающуюся Ларису. Поблагодарив ее за танец, ее партнер вернулся за свой стол. «Ну что, воспоминания ударились?» Кокетливо спросила Лариса. «Да вот, уговариваю Савелия бросить море и пойти работать в нашу фирму», — усмехнулся Варламов. «А что, интересная мысль. Соглашайтесь, Савелий, не пожалеете», — совершенно серьезно поддержала она. «А что у вас за фирма?» В голосе Савельева промелькнула ирония, которую он и не пытался скрыть. «Напрасно иронизируете, спокойно, не обижаясь», — заметила Лариса. «Наше предприятие достаточно мощное, хотя и занимается посредничеством. Мы связаны не только с внутренним рынком, но и с зарубежными фирмами. Но я в каком качестве могу принести пользу вашей фирме? Образование мое 10 классов и 11 коридор. Вы серьезно спрашиваете или так из спортивного интереса?» Лариса сидела рядом с Савелием, а Варламов напротив. Ее взгляд был устремлен на Савелия, и она не видела, как Варламов энергично кивнул Савелию головой. «Конечно, серьезно. Я вообще стараюсь сделать все серьезно». Он недвусмысленно посмотрел ей в глаза. «В таком случае я поговорю с Аликом. Может, потанцуем?» «Я столько лет не танцевал», — как бы смутился Савелий, но поднялся и взял Ларису за руку. Савелий лукавил. Он прекрасно владел своим телом и легко импровизировал в танце. Они были прекрасной парой, ими откровенно любовали. Три пары, которые танцевали с ними, остановились и присоединились к зрителям. Когда музыка закончилась, раздались аплодисменты. И Лариса, в отличие от Савелия, нисколько не смутившись, сделала небольшой поклон и величавой походкой направилась к столику, сопровождаемая Савелием. «А вы ничего смотритесь, — с улыбкой заметил Варламов. — Фирма веников не вяжет, — сказала Лариса и неожиданно рассмеялась. — Наливай, Савелий. Выпьем за дебют». Они остановились, танцевали еще несколько танцев, и разгоряченные, вспотевшие, но довольные, решили отдохнуть. В этот момент прозвучали аккорды рок-группы, и в зале стало намного тише. «Вот сейчас и Алик появится», — усмехнулся ехидно Варламов. «Стриптиз он не пропустит». «Что, в самом деле стриптиз будет?» — удивился Савелий. «Конечно. Всякие веяния новых перемен, в роке тоже перестройка». Я иронизирую, Шварлам. Это же искусство танца, эротика в музыке, понимать надо. Лариса даже раскраснелась от возмущения. А может, и от выстава. Да я не против, даже наоборот. Снова прозвучали позывные, обрывая перепалку, и полилась нежная мелодия электрооргана. На эстраду впорхнула длинноногая фея, тело которой было настолько обнажено, что создавалось впечатление, что она начала раздеваться задолго до первых позывных. Надо отдать должное, ее движения великолепно сочетались с музыкой и умело обыгрывали женское начало в ней, заставляя сильный пол по-животному вздрагивать ноздрями и разгонять кровь по венам гораздо быстрее. Не минули эти чувства и возражавшего Варламова. Однако Савелий, немного проследив за актрисой, не стал дожидаться полного обнажения и повернулся к Ларисе. «Не нравится?» — тихо спросила она, словно не желая, чтобы кто-то еще услышал ее. «Ничего, но ты лучше», — тоже шепотом серьезно ответил Савелий. «Откуда ты знаешь?» — несколько взволнованно спросила Лариса. «Догадываюсь. А хочешь, сбежим отсюда?» — неожиданно продолжила она. «Конечно, но спокойно, все устрою». Она встала, направилась к тем дверям, где дважды скрывался Алекс. «Куда она? За ним?» — встревожился Варламов. «Слушай, Витюк, мы сейчас с ней смоемся, прошвырнемся по ночному городу». «А стой, ты же меня знаешь. Разрешил, не отступлюсь». «Будь осторожнее». «О чем ты?» «Да я так, на всякий случай, вдруг не на тех нарвешься», — нахмурился Виктор. «Пусть они осторожничают», — улыбнулся Савелий. «Где встретимся? Хочешь, завтра в сауну сходим? Есть одно место, разговеешься после долгого плавания. Как ты?» «Не против. Во сколько и где? Почтам знаешь?» «У него часов семь. Хоккей, как говорит наш боцман. Наливай, идет наша принцесса». 37 глава. Вдвоем с Ларисой. Когда они, опьяневшие, вышли на улицу, Савелий сразу обнял Ларису за плечи. «Торопишься, Савелий», — укоризненно проговорила она, не откидывая его руку. «А чего медлить? Может, я тебя годы ждал?» «С кем ты так говоришь при первой встрече? Честно?» «Разумеется», — с интересом сказала Лариса. «Всем». И он как бы виновато опустил вниз хитрые глаза. «Признание облегчает вашу участь, но не освобождает от наказания», — тоном судьи произнесла Лариса, и Савелий, подыгрывая, неожиданно опустился перед ней на одно колено и торжественно произнес. «Клянусь, моя королева, что я с радостью приму из твоих рук любое наказание, только не разлуку с тобой». «Я вас», — начала она, но не выдержала, расхохоталась едва ли не на всю улицу. Редкие прохожие оборачивались на них. А Лариса вдруг наклонилась к нему и поцеловала в губы. «Я прощаю тебя», — с волнением зашептала она. Савелий встал с колена, крепко обнял ее и прижался к влажным, прохладным и столь желанным губам, тянувшимся ему навстречу. «Целуйтесь!» — раздался дребезжащий старческий голос. И они, вздрогнув от неожиданности, повернулись. Рядом с ними стояла костлявая, иссохшаяся старуха, согбенная чуть ли не вдвое под гнетом прожитых лет, и указывая на них кривым пальцем. «Целуйтесь!» — повторила она. «Я тоже целовалась когда-то и любила!» Повернувшись, она зашаркала по асфальту, опираясь на кривую палку, а ветерок раздувал ее черное платье. Вскоре она скрылась в темноте. Эта старуха, похожая на смерть, изображаемую художниками на полотнах, была настолько страшной, что они почувствовали какой-то неприятный холодок, пробежавший по спине между лопатками. «Ужас какой!» — тихо прошептала Лариса. «Ужас! Испугалась!» «Да нет, просто я подумала, что я когда-нибудь превращусь в такую старуху. Все-таки время беспощадно!» Она явно загрустила. «Ты никогда не будешь старухой!» Савелий обнял и крепко прижал к себе девушку. «Савушка!» — произнесла она, многозначительно глядя ему в глаза. «Неужели ты не узнаешь меня?» И тут Савелия озарила. Он понял, почему эти большие карие глаза ему знакомы. Да, он, конечно, узнал ее, узнал, хотя и прошло около 6 лет с тех пор, когда он увидел ее в первый раз. Тогда она была совсем сопливой девчушкой. Ей было только 15. Глава 38. До армии. Это было еще до армии. Савелий жил в общежитии и работал на небольшом заводике в механическом цехе. Он до сих пор помнил обшарпанные стены цеха, на которых толстыми гвоздями, словно боясь, что кто-то может их сорвать, были прибиты линявые гумачевые лозунги. «Чистота залог здоровья», «Сэкономим в стране металл», «Экономика должна быть экономной» и многие другие в том же духе. По всему цеху был разобран железный хлам «Экономия металла в стране». Одиноко выглядели станки, токарные, строгальные, сверлильные. Одиноко потому, что работало 2-3, остальные пустовали. Видимо, те, кто работал на них, хотели еще сэкономить и на электричестве. В глубине находился станок старый, обшарпанный, на котором работал Савелий. Ему еще не исполнилось и 18. Одетый в застиранную, вечно в масляных пятнах, балахонистую спецовку, прикрыв копну волос замызганной кепкой, парнишка со всей серьезностью следил за подачей листа. «А ты чего, Савка, зарплату не идешь получать?» — подошел к нему рыжий парень лет 20. Его сосед по общежитию. «Идем, пока толпа не очухалась и не набежала». Савелий остановил станок, тщательно вытер ветошью руки. «Ученический или уже по разряду?» — поинтересовался рыжий. «В этот месяц по разряду». «Тебя причитается», — усмехнулся тот. «А как же?» Они вошли в комнату мастера, где выдавалась зарплата. За массивным столом восседал толстый мужчина с красным лицом и толстым мясистым носом, явными признаками увлечения зеленым змеем. Над его головой висел огромный портрет Брежнева со всеми звездочками и регалиями. Рядом на тумбочке небольшой радиоприемник, из которого доносилась песня «Мы рождены, чтоб сказку сделать были». За вторым столиком сидела старенькая кассирша с ведомостью и железным ящиком с деньгами. «Тетя, сколько там мне натикало?» — спросил рыжий у кассирши. «Минуточку, дурного». Старушка интеллигентно, с ее точки зрения, оттопырила на маникюренный мизинец в сторону и медленно повела указательным пальцем по ведомости. Савелий едва сдерживался от смеха, глядя на руку старухи, как бы сделавшей козу. Наконец она нашла фамилию Рыжего. «89 рублей 48 копеек. Распишитесь, молодой человек». Распишавшись, Рыжий подхватил деньги, отошел в сторонку и внимательно пересчитал. «Говорков», — подсказал Савелий кассирше, позабывший ее фамилию. «34 рубля 93 копейки. Распишитесь, молодой человек». «Что?» — воскликнул Савелий, перебивая старушку. «30 в авансе, 35 сейчас? Да я в учениках больше получал». «Молодой человек, не я вам зарплату начисляю», — обиженно произнесла она, поджав губы. «В чем дело, мастер?» — хмуро спросил Савелий, повернувшись к мужчине. «Как в чем?» — ехидно ухмыльнулся Том. «В нарядах!» Он сунул руку в стол и заранее приготовился к нападению и вытащил сшитые листы нарядов. «Вот они!» Он важно положил на них мясистую лапу, словно припечатывая. «А вот нормы!» — погладил он сборник нормативов. «Тютелька в тютельку!» «Тютелька в тютельку!» — взорвался Савелий. «Ну, крохобор, смотри, тютелька в тютельку!» Расписавшись, Савелий скомкал свою зарплату и сунул в карман. «Напугал! Мамку свою напугай!» — закричал мастер. «Что?» Савелий кинулся на него, но был остановлен рыжим приятелем. «Брось, Савелий, не связывайся, пойдем!» «Мразь! Я тебя устрою, тютелька в тютельку!» Савелий вышел, громко хлопнул дверью. За ним поспешил и рыжий. «Зря ты с ним цапаешься! Поставил бы пузырь в авансе, сейчас бы расписался за свои нормальные башли! Чтоб я этой сволочи свои кровные рубли... Да хрен ему в зубы, я ему... Да успокойся ты, говорок, все так живут, всем кушать хочется. Рыжий обнял Савелия за плечи. Ты вообще гуща? Да, хмуро вздохнул Савелий, все еще не успокаиваясь. Тогда заскочи в стекляшку. Ну, там 3 пузыря столичной, красок каких тоже 3. Потом рассчитаемся, кошелки придут. Посидим, вмажем, ну и... Он сделал выразительный фривольный жест. Сам понимаешь. Да, комсомолец наш на неделю уехал на какую-то конференцию, так что, может, 3 дня и не будет его. Ровно в 7 часов, как и обещал, Рыжий пришел в сопровождении Вадима, смазливого стройного парня лет 30, одетого по фирме, на которого, по его словам, девки липнут как мед. И 3 особ женского пола, 2 сестры, мало похожие друг на друга, 1 тоненькая блондинка с короткой стрижкой, 2 пышная брюнетка с длинными волосами. Третья гостья была совсем молоденькая, лет 15-16. Даже не поворачивался язык назвать ее девушкой, скорее девчушка. Казалось, что она только что распустила волосы из кос, и они привычно скручиваются в определенный порядок. Несмотря на